Глава вторая. Знакомый незнакомец. Сковородка, от которой исходил огнедышащий аромат, благополучно упала на деревянную подставку прямо перед моим носом. «Тетя Стеша, ты чего это?» «Ты ешь, да не блей!» — сурово сказала тетушка, ставя передо мной солонку, черствый кусочек хлеба и щербатую вилку. «А сама?» — кивнул я на сковородку, куда было вбухано, судя по желткам, не меньше 5 яиц. «Мне столько точно не съесть». «Ну, оставишь немножко. Я ж старая, мне много не надо». Я только пожал плечами и принялся за еду. Надо сказать, что яичницу я обожаю, ел бы ее каждый день, но супруга считает иначе. Потому любимое блюдо удается поесть лишь тогда, когда дорогая в отъезде. Яичница тетушки оказалась выше всяких похвал. Похоже, зря я считал, что мне ее не осилить. Верно, новое тело требовало пищи больше, чем требовалось мне самому. Вот если бы я ел по 5 яиц в день, то уже и сам бы закукарекал. Потому мне понадобились некоторые усилия, чтобы что-то оставить на сковородке. Однако тетушка запротестовала. Да куда мне столько?» Тем не менее, она с удовольствием прикончила остатки моего завтрака, довольно вздохнула и принялась наливать чай из небольшого закопченного чайника. Мне был выставлен стакан в шикарном серебряном подстаканнике, может, Фаберже, а себе квартирная хозяйка поставила щербатую чашку и слегка треснутые блюдца. Сахара к чаю, конечно же, не оказалось, как не было и того, что я очень люблю. Ни плюшек, ни печенюшек. И на вкус чай был немного странным. Ну, не цейлонский и даже не грузинский. Впрочем, все лучше такой, нежели хлебать пустой кипяток. Вот, поди же ты, сам не заметил, как начал думать на языке той давней эпохи. В 21-м столетии я бы сказал, мол, пить кипяток. Ба, так это же иван-чай, самый модный напиток нашего времени. Сделав пару глотков, я спросил. «Так чего креститься-то заставляла? Решила, что в меня черт вселился?» «Так решишь тут», — хмыкнула тетка без малейшего смущения. «Вот, сам-то посуди, ты тут уже полгода живешь, ешь, пьешь да спишь. Ну, слова худого не скажу, деньги за квартиру платишь исправно, хотя и по-родственному я с тебя только за дрова и беру, паек ты мне полностью отдаешь. Но чтобы поганое ведро вынес, али постель за собой заправил, такого не было. Или вон ты же меня бабкой звал, а теперь тетя Стеша. Вроде старая я уже, а все равно приятно мне, что сын племяшки покойной бабкаться перестал». «И кошек, наверное, я раньше терпеть не мог», — улыбнулся я, догадавшись еще об одном проколе. «Ну, про кошек сказать ничего не могу, а на Ваську моего ты все время шипел, а то и пнуть норовил. Но Васька-то мужик умный, он тебя стороной обходил, а сегодня он к тебе ровно к одному. Меня аж завидки взяли. Лежит скотина такая на чужих коленках, да мурлыкает. Он у меня так никогда не мурлыкал». «Вот не скотина же он, мой предшественник. Или как там правильно, реципиент? Слово-то какое, хрен выговоришь. Пусть уж лучше хозяин тела. Ну, хрен разница, но он скотина, раз кошек не любит. Котов, так какая разница?» Впрочем, если его дух перенесся в мое тело, я ему не завидую. Наверное, сейчас его или меня пакуют в смирительную рубашку и везут на канатчикову дачу, она же Кащенко. Впрочем, мои коллеги, скорее всего, отправят бренное тело в какой-нибудь подведомственный институт, где начнут вдумчиво допрашивать несчастного Володьку. А возможно, что и не его одного. Сколько нас там было? 5 проверяющих как минимум. И тот, не успевший представиться. И еще, думается, человек 10, а может и больше. Мне отчего-то стало жалко не себя, а несчастного парня, вырванного из привычной обстановки и отправленного в далекое будущее. Впрочем, а кто сказал, что мы просто поменялись телами? Вполне возможно, что в мою оболочку вселился кто-то другой, умело приспосабливающийся к изменившимся реалиям. Думать о том, как супруга воспримет мою тушку с иным наполнением, не хотелось. Вот когда выберусь из этой лабуды, тогда и посмотрим. А в том, что выберусь, я не сомневался. Но для начала нужно укорениться здесь, в этой реальности. «Ты ж говорил, что тебя только поранили. Али про контузию не упомнил?» поинтересовалась тетушка. Мне осталось только пожать плечами. В который раз за сегодня? А я и сам не помню. Ну, может, что-то и было, мало ли. Граната рванула, еще что. Ну, в Горятьке-то еще и не то бывает, вздохнула тетка. Как сейчас помню, батька мой в лесу как-то ногу порубил. Лес от помещицы и был. Торопился шибко, а в запарке-то и не заметил. Домой пришел, кровиши полвалинка, а он и помер. Может, тебе к доктору сходить? Пущай, он твою голову глянет. А что, доктор? Отмахнулся я. Не удержавшись, вспомнил один из фильмов, раздерганных на цитаты. Спросит, на что жалуемся, скажу на голову, а он мне это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит, а голова предмет темный, исследованию не подлежит. Было у меня уже такое. Пришел к врачу, сказал, мол, так и так, провалы в памяти, а он мне, мол, штаны не забываешь снимать, коли по-большому ходишь? Нет? Ну так все нормально, иди отсюда. Это да, доктора они такие, печально кивнула тетка. Вон давится кума к доктору земскому ходила, мол, спина болит, нагибаться не могу, а он ей, так ты, бабуля, и не нагибайся, врачи они все такие. Мне стало немного смешно. Стало быть, врачей ругали и в прошлые времена, планида у них такая. Мы еще немного посидели, поругивая медицину, а потом тетушка решительно заявила. «Ты, Володя, сегодня на службу-то не ходи, газета твоя, это не корову доить, обойдутся они денек и без тебя. А вот завтра с утречка и пойдешь, а я тебе на обед оладушки испеку. А ты...» — хитренько посмотрела на меня хозяйка. «Может, пока дровишек поколешь? Будут поколоты так славно. В поленницу сложим, так и пущай себе сохнут, только переобуться не забудь. Портянки я тебе чистые дам, высохли». Портянки, к счастью, я наматывать не разучился. Спасибо сержанту Касьяненку, замком взвода, обучавшего Солобонов нелегкой науке ратной службы. Ноги вошли удобно, а сапоги оказались не кирзовыми, а кожаными. Впрочем, не уверен, что кирза в 1918 году вообще была изобретена, а из какой кожи сшита моя обувь, я тоже не понял. Дровишки я поколол, да их не так и много было. Странно, последний раз я занимался этим делом давным-давно, но до сих пор не забыл, что при ударе следует бить не под прямым углом, а чуть наискосок. Сложив небольшую поленницу и ощутив легкую, но приятную усталость, пошел в дом, где тетушка уже возилась с тестом. «Вон, яйца надобно изводить. Сватья из деревни сотню штук притащила, испортятся, если не съесть. Картошка есть, а вот с мукой худо», — сообщила тетка. «А что вдруг так щедро, целую сотню?» — удивился я. «Так ты же сам яйца просил. Что, уже и это не помнишь? Тебе в прошлом месяце бутыль постного масла в паёк выдали, а у нас еще с прошлого года бодька стоит. Куда нам столько? Прогоркнет. Вот я сватье масло, а она мне яйца». Пока тетушка хлопотала, я пошел в свою комнатку, чтобы как следует проверить, нет ли среди вещей хозяина тела чего-то такого, что позволит мне чувствовать себя увереннее. На столе, кроме газет и бумаг, их надо тоже внимательно осмотреть, ничего интересного не было. Разве что чернильница-непроливашка, перьевая ручка да пара обгрызенных карандашей. А ведь у парня должны быть документы, военный билет или солдатская книжка, что там еще. Если так, то должно быть и хранилище. Как я и думал, под кроватью отыскался деревянный сундучок. Небольшой, как раз для холостяка или для солдата. Точно такой был у прадеда моей жены. Со слов бабушки Мани, это дочка владельца сундука и, соответственно, бабка моей супруги, ее отец был участником русско-японской войны. Хм, так он еще и с замком. Внучатый племянник не доверяет тетушке? Ключ недалеко, в кармане моих же штанов. Почувствовав себя Джимом Хокинсом, открывавшим сундук Билли Бонса, повернул ключ. Что ж, посмотрим, что у нас там. А у нас там было новенькая гимнастерка, черные штаны, гражданские, пара новых носков и кисет с табаком. Сам-то я курить бросил давненько, а вот хозяин тела... Нет, если бы Вовка курил, я бы уже заметил. Запах табака чувствую сразу. Ну не могло такого быть, чтобы он не курил в своей комнатушке. А кисет с табаком мог лежать просто для моли, ну, для отпугивания моли. В конце концов, можно обменять на что-нибудь полезное. Предложить, что ли, тетушке, чтобы обменяла на сахар? Ладно, пусть лежит. Дальше обнаружился бумажник, в котором лежало 4 маленькие бумажки, именовавшиеся, как я помнил, керенками. Кажется, их печатали размером в газетный лист, а потом расстригали на кусочки. Одна достоинством в 20, а 3 по 40 рублей. Интересно, а они сейчас в ходу? И вообще, военный коммунизм уже объявлен или еще нет? Вон, тетушка что-то там говорила о пайке, что я получал. Да, печально, когда под рукой нет ни справочника, ни хотя бы Википедии. Источник не шибко надежный, но самый востребованный. Ладно, на месте и разберусь. А вот и документы. В первую очередь, меня интересовала книжечка, напоминавшая военный билет, только потолще, страниц так 100. Обложка не дерматиновая, картонная, зато на ней типографским способом отпечатана. Записная книжка 434-го Череповецкого пехотного полка. Ниже от руки вписано «Аксенов Влад, роты 1, взвода 1». Ниже, опять-таки типографским способом, книжку эту нижний чин должен постоянно хранить у себя. Еще что-то о денежных суммах. Открыв записную книжку, обнаружил, что меня зовут Аксеновым Владимиром Ивановичем. На службе я состоял с 1916 года на правах вольноопределяющегося, сословие «крестьянин». Родом я из деревни Аксенова Череповецкого уезда Новгородской губернии, православного вероисповедания, грамотен. В графе «мастерство» вписано, что я окончил полный курс Череповецкой учительской семинарии. В графе «ранение» стоит один. Но что за ранение, когда получено, не указано. Порадовал раздел «награды», где было вписано «медаль за храбрость 4-й степени». В записной книжке содержалась масса сведений, необходимых солдату. Денежные оклады и штрафы, за что полагается тюрьма, а за что арестантские роты, текст присяги и выдержки из «Науки побеждать», образцы строевых и ружейных приемов и родословная императора Николая Александровича. Вот она-то на кой нужна? Для себя я больше полезных сведений не отыскал. Ну, разве что в разделе «Вооружение и снаряжение» была вписана винтовка Арисаки. А это еще что за зверь? Почему русскому солдату выдают, судя по названию, японское оружие? Было немного обидно, что Владимир не дослужился до прапорщика. Как помню, вольноперы имели право сдавать экзамен на офицерский чин, прослужив какое-то время. Ну, мало ли что бывает. Читал биографию Николая Гумилева, ушедшего на фронт вольноопределяющимся, заработавшего 2 солдатских Егория и Станислава, но не сдавшего экзамен по болезни. Может, у меня нечто подобное? Пришла пора экзамена, а тут бац, наступление, лазарет. А может, оно и к лучшему, что Владимир не стал золотопогонником. Никому теперь объяснять ничего не надо. Отложив записную книжку, достал сложенный в четверо лист бумаги. Это была справка, выданная лазаретом 109-й стрелковой дивизии о том, что вольноопределяющийся Аксенов Владимир, 19 лет от роду, выписан по излечению и направлен по месту жительства. Подпись начальника неразборчива, печать смазана. Дата 5 ноября 1017 года. Так это что, мне на сегодняшний день всего 20 лет? Ну ни хрена себе! А ведь, судя по отражению в зеркальце, я выглядел старше. Хотя, сколько лет было нашим ребятам, бравшим Берлин? Мой родной дядька, например, был 26-го года рождения. В сундучке были еще какие-то сверточки. В шелковый платок была завернута серебряная медаль на георгиевской ленте с ликом последнего императора и надписью «За храбрость» на обороте. Эх, бедный Вовка! Наверняка, лежа в госпитале, представлял себе, как пройдет по родной деревне или по городу Череповцу с серебряной медалью на груди. Идет он такой красивый, а все девки в штабеля укладываются. А теперь вот, медальку с ликом императора и носить зазорно, не поймут. Ладно, если не расстреляют. Кажется, в годы Великой Отечественной разрешили носить награды старой армии, но до этого времени еще ого-го. Впрочем, а стал бы настоящий фронтовик носить награду? Вспоминается все тот же дядя Володя, ни разу в жизни не надевавший своих медалей. Мои старшие братья признались как-то, что они в детстве играли медалями дядюшки, а куда они делись после игр, не помнили. Еще сверточек. Тяжелый. А вот это откуда у нижнего чина, хоть он и вольноопределяющийся? Браунинг образца 1900 года? Хорошенький такой, компактный, умещается на ладони. И еще две обоймы к нему. Интересно, как в 18 году с патронами калибра 7,65? У Нагана, сколько я помнил, 7,62, у товарища Маузера 7,63. Может, подойдут? Впрочем, нет. Ладно, пусть полежит. Зато понятно, почему Владимир запирал сундучок на замок. Тетушка может сунуть любопытный нос, а тут ствол. Так вроде бы в сундучке больше нет ничего интересного. Впрочем, стоп. Помнится, в прадедушкином сундучке в днище был тайничок. Там-то он был уже пустым, а здесь? Я осторожно сдвинул небольшую панельку, высвобождая нишу, выдолбленную в дощечке. И кто молодец? Я молодец. И Вовка тоже парень не промах. В тайничке обнаружился золотой червонец. Не сказать, что большое богатство, но в мое время за такой червончик просят 1050 российских рублей. А в 18 году 20 века? Сколько-то он стоит, это точно. Ну, пусть монетка отправляется обратно, где и лежит, на черный день. Теперь осталось пересмотреть бумаги, которые я с утра расправил и сложил в стопку. Увы и ах. Я рассчитывал, что там будут черновые наброски статей, очерков, каких-нибудь корреспонденций, благодаря которым я смог бы получить представление о литературном стиле моего хозяина, о том, на чем он специализировался. Но здесь было иное. На листах, кстати, использовалась оборотная сторона отчетов магазина фирмы «Зингер», были стихи. Перебрал все бумаги, повздыхал. Впрочем, судите сами. «Моя душа упорно ввысь стремится, она похожа на перо жар-птицы, моя душа вокруг все выжигает, но счастье почему-то не поймает». Или вот еще такой перл. «А если ты ко мне придешь, то поцелуешь и уйдешь». Я сам писал нечто подобное лет в 14, но быстро понял, что стихосложение — это не мое. Писать такое — только бумагу изводить. Хотя, если послушать песни на современной эстраде, тоже может сложиться впечатление, что авторы слов — это подростки. И ничего, все слушают. Значит, можно подвести некоторые итоги. Итак, меня зовут Владимиром Ивановичем Аксеновым, мне 20 лет, рабоче-крестьянского происхождения, хотя тогда еще говорили, что крестьянского. Фронтовик, имею ранение. Еще я закончил учительскую семинарию. Это, как помнится, что-то вроде современного педагогического колледжа. Стало быть, мой Вовка должен работать в начальной школе, учить детей разумному и светлому. Сам-то я, в свое время закончив педагогический институт, благополучно избежал этой каторги, а тут опять. Ну, было бы хуже, если бы я попал в тело плотника или типографского рабочего. Чем бы отмазывался? А так, кое-что вспомню. Теперь о проблемах. Надо будет вспоминать всех друзей и знакомых. Вполне возможно, что встречу и соученика по семинарии, или даже сослуживца. И на контузию надо валить осторожно. С одной стороны, какой спрос с контуженного, а с другой, кто его станет принимать всерьез. Но опять-таки все к лучшему. Моя задача — сидеть тихонечко, не высовываться, сохраняя свою драгоценную шкурку для вызволения моего сознания и переправки обратно, в тело 50-летнего подполковника, живущего через 100 лет. А шкурку лучше сохранять в тишине и покое, не вылезая наверх.